Глава 8. Учитель и учение. Когда нет учителя, есть учение. Когда нет ученика, есть понимание. Вопрос. Похоже, чтобы актуализировать свой потенциал, мы должны чему-то научиться или что-то понять. Ответ. Мы должны различать обучение, то есть накопление знаний, и понимание или знание, непосредственное прозрение в нашу подлинную природу. Овладение фактами необходимо при обучении бизнесу, игре на музыкальном инструменте, языку и так далее. Однако мы не можем овладеть тем, чем являемся в фундаментальном смысле. Мы можем лишь распознать это. Распознавание – это то, что происходит в мгновении. Вопрос. Как я могу прийти к этому распознаванию? Ответ. В повседневной жизни есть проблески вашего изначального знающего состояния. Бывают короткие мгновения, когда вы пребываете в тишине без динамизма становления. Обычно вы не обращаете на эти мгновения внимания, поскольку склонны знать себя лишь в отношении к ситуациям, событиям и объектам. Когда вы признаете эти мгновения неподвижности, вы осознаете новые измерения своей жизни. Измерения, не связанные с каким бы то ни было событием или мыслью. Когда вы открываетесь этому измерению, оно начинает показываться чаще, чем когда бы то ни было прежде. В конце концов, вы увидите, то, что, казалось, проявляется как мгновение, является непрерывным фоном всех действий, мыслей, чувств. Оно окутывает все, что вы делаете и думаете, подобно всепроникающему эху. Именно это эхо подводит вас к поиску источника эхо и готовности встретить проводника на вашем пути. Вопрос. Но разве большинство людей не начинают искать учителя еще до того, как предчувствие автономии приводит их к поиску источника? Ответ. В таком случае они ищут из любопытства, руководствуясь слухами, или потому, что это модно, либо из желания получить психологическую поддержку. Вы созрели для встречи с учителем лишь тогда, когда живете в предчувствии. Этот намек на вашу истинную природу – внутренний гуру. Вопрос. Нужен ли нам внешний гуру, духовный учитель, если у нас есть внутренний гуру? Ответ. Теоретически – нет. Практически – да. Кроме совершенно исключительных случаев. Логически – если мы полностью отдадимся полноте предчувствия, мы автоматически придем к тому, что предчувствуется. Однако мы обусловлены брать, а не отдаваться. Привязанность к «я-образу» не дает нам отдаться нашей полноте. И именно глубокое желание постоянного предчувствия делает нас готовыми к встрече с внешним гуру. Вопрос. Как можно найти гуру? Ответ. Вы не можете найти учителя, потому что не знаете, что искать. Вы не можете понять, не можете представить себе проводника. Вы можете лишь искать вторичные функции, имена, внешние представления, магию, силу, личность и так далее. Поэтому вы не можете пытаться найти учителя. Все, что вы можете, быть открытым тому, чтобы учитель нашел вас. Вопрос. Как мы можем отличить ложных пророков от истинных? Ответ. В открытости абсолютному, свободе от поиска физического учителя, вы остаетесь вне психологического поля его проекций и переносов. Учитель, который принимает себя за учителя, нуждается в тех, кто будет принимать себя за учеников. В Индии, а теперь и в США, существует большой рынок учителей и большой рынок учеников. Когда вы встретите гуру, вы это поймете, поскольку он не вне вас, и вы будете становиться все более независимым. Если у вас нет глубокого чувства собственной автономности, можете быть уверены, что привязаны к проекции и реакции. Вопрос. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как гуру находит нас? Ответ. Вас толкает вперед внутреннее желание, рождающееся непосредственно из неизвестного. Возникают вопросы, что такое жизнь, как освободиться от тревоги и так далее. Вы приходите в поиски ответов и в какой-то момент осознаете, что гуру невозможно познать объективно. В этот момент вопросы обретают собственную жизнь. Ответ больше не ищется вовне. Встретить гуру значит потерять свое воображаемое «я» в своем абсолютном бытии. Тот, кого мы называем внешним гуру, учит и находится рядом, тем самым помогая вам потерять себя. Найдя себя, вы едины с ним или с ней и со всеми живыми существами. Внешний гуру символизирует ваше подлинное «я». После того, как вам посчастливилось услышать, что вы – это сознание, не состояние, и что нет ничего, что вы должны приобрести или оставить, не превращайте это в объект, в отношение. Это должно быть для вас так же естественно, как знание о том, что вы мужчина или женщина. Внешний гуру – лишь указатель, и не нужно считать его чем-то другим. Мы не привязываемся к дорожным знакам. Многие приходят в поиски защиты, авторитета, матери, отца, любовника, врача или терапевта. Глубоко исследуйте то, почему вы ищете. Вы увидите, что причина – нехватка чего-либо. Вы должны посмотреть прямо в лицо этой нехватки, а не сбегать в проекции. Ясный ум – это спокойный ум. Если учитель долго не ведет вас к интеллектуальной ясности и большей автономии, уходите. Не оставайтесь, покоряясь вторичным факторам. Вопрос. Как это ни парадоксально, похоже, что гуру играет важную роль на прямом пути. Ответ. Гуру просто катализатор пробуждения в новом измерении. Прозрачностью своего присутствия он напоминает вам о невозможности акцента на объекте. Таким образом, он никогда не поощряет конкретизацию в своем присутствии. Хотя может иметь место частичный сентиментальный перенос, этому переносу не за что удержаться в гуру. И в конце концов он растворяется. По сути, прямой путь является автономным с самого начала. Вся энергия, которая была направлена на практике, разрушается в открытости. Если на последовательном пути «я» тонким образом поддерживается через переживания, на прямом пути переживания не акцентируется. Подлинный гуру – ничто иное, как вы сами. Он постоянно ищет вас, ждет момента, когда его пригласят. Так называемый внешний гуру — лишь переходная фаза, показывающая вам, что все проекции иллюзорны. Таким образом, внешний гуру привносит прояснение подобных переживаний. Если внешний гуру не полностью прозрачен, не полностью свободен от эго и идеи быть гуру, перенос укоренится, и вы станете более зависимым. Если вы не чувствуете, что становитесь автономными, можете быть уверены, что не встретили своего гуру. Вопрос. Кто такой учитель? Ответ. Когда вы укрепляетесь в истине, вы можете стать учителем. Или не стать им. Чтобы быть учителем, необходимо определенное педагогическое дарование. Способность напрямую проникать в ум, чтобы ответ приходил с ароматом тишины и обнаруживал тишину в том, кто задает вопросы. Это способность смотреть вглубь ученика, инстинктивно знать, каким образом представить учение. Нет никакого фиксированного учения, так же, как нет фиксированного ученика, по сути. Учителя нет вообще, поскольку он тождественен тому, чему учит. Он осознанно укоренен в своем учении, и ядро его бытия в том, что он знает, нет ничего, чему можно было бы научить. Тот, кто живет в подлинном бытии, не принимает себя за что бы то ни было. Он подводит ученика к пониманию, что ему нечему учить. Это создает новый угол зрения. Нет ни ученика, ни учителя. Ученик принимает себя за невежественного человека, который должен что-то приобрести. Когда он встречается с ничто в своем учителе и учении, он подходит к отпусканию своего желания быть кем-то просветленным, духовным, религиозным и так далее. Он возвращается к себе. Ведите себя так, словно вам не нужны никакие учения, словно вы свободны, уверены и удовлетворены. Когда вы думаете, что есть нечто такое, что вы должны обрести, вы живете в нужде. Единственное, чему вы должны научиться, это подходу. Вопрос. Вы говорите об учителе «он» просто потому, что так устроен наш язык? Ответ. О, разумеется. Язык часто представляет проблему, поскольку происходит в основном из различающего ума. Гуру безличен, это сознание, а не мужчина или женщина. Поэтому он может проявляться и как мужчина, и как женщина, и вообще как что угодно. Вопрос. Вы говорите, чтобы знать себя, нам не нужно ничего получать или делать. Это ясно. Но разве нам не нужна определенная бдительность, чтобы обнаружить то, чем мы не являемся, которое и есть усилие? В некоторых традициях говорится, что мы подобны арфам, которые нужно настроить, прежде чем на них можно будет играть. Ответ. Исследование ведет к хорошо ориентированному уму. Необходимая энергия приходит из самой правильной ориентации. Исследование – это и есть настройка инструмента. Усилий не требуется. Вопрос. Какова природа отношений, если нет ни ученика, ни учителя? Ответ. Все становление – это иллюзия. Принимать себя за кого-то – это ограничение, это фрагмент. Все действия и мысли, исходящие из притяжения, также фрагментарны. Тот, кто живет в полноте, не может принимать себя за фрагмент, за учителя. Он укоренен в недвойственности, видит лишь недвойственность. Он не дает так называемому ученику оснований что-либо делать. Когда мы не ограничены личностями, происходит встреча на общей территории. Во время этой встречи мы точно знаем, где находимся, но другой пока этого не знает. Здесь имеет место волшебное вневременное мгновение. И может случиться, что от одной зажженной свечи огонь перекинется на другую. Вы не можете узнать правду. Она должна перекинуться на вас. Вопрос. Как происходит эта передача света? Ответ. Пламя присутствует потенциально. Когда вам улыбается ваш возлюбленный, происходит передача любви, запредельная физическим движением. В единстве любви вы улыбаетесь, невольно имитируя его улыбку. Вопрос. Всегда ли ученик осознает передачу? Ответ. Так называемый ученик осознает мгновение полноты рядом с так называемым учителем. Мгновение, когда имеет место полная пустота от личности, пустая открытость. Тогда он действительно получает передачу. Присутствие учителя само по себе передача. Нет никакого намерения передавать. Бывают мгновения, когда ученик свободнее, чем обычно, от всего, чем он не является. Учитель может воспользоваться такой возможностью. Вопрос. Как передача приходит в действие в ученике? Ответ. Передача вне времени, но она может произойти в любой момент времени. Слова гуру сочатся присутствием. Когда слова слышатся, но не фиксируются в мозгу памятью или интерпретацией, их сочность сохраняется. Именно эта сочность поддерживает жизнь слова и в то же время уничтожает его конкретность. Это присутствие слова остается как эхо вашего собственного неизвестного присутствия. Истина передается до вербального ответа. Ожидание ответа на интеллектуальном уровне препятствует тому, чтобы ответ привел к заключению внутри вас. Вы действительно можете говорить об ответе лишь тогда, когда он ощущается в вас. Подлинные ответы исходят от вас самих. Когда ум загоняется в искреннее «я не знаю», возникает живой ответ. Вопрос. Как мое неизвестное присутствие становится известным? Ответ. Аромат присутствия поддерживает жизнь в словах гуру так долго, как это необходимо. Это может быть лишь кратчайший миг или много лет. Слово как эхо, как символ, сохраняется лишь для того, чтобы обнаружить свой источник. Сознание, присутствие, которым вы являетесь и которым являются все вещи. В моменте полного обнаружения фактические слова растворяются в своем источнике, в неподвижности. Вопрос. Это растворение слова – постепенный процесс? Ответ. Давайте расставим точки над «и». Нет никакого последовательного движения. Нет никакой эволюции присутствия. Растворение слова связано со временем, однако присутствие всего лишь прикрыто этими формулировками. Когда словам больше не за что держаться, присутствие возникает мгновенно. подобно тому, как солнце всегда сияет за облаками. В основном обусловленность очень сильна. Тенденция держать все в клетке ума не дает словам гуру достичь цели. Может потребоваться много лет, чтобы интеллект ослабил свою хватку. Однако слова гуру обладают огромной силой. Ведь написано: медитируйте на них. Вопрос. Что это значит? Медитируйте на словах гуру. Ответ. Живите с ними. Слова беременны своим источником. Однако их сила может проявиться только, когда они не затуманены анализом, интерпретацией и механическим повторением. Вы можете никогда не думать об этих словах. Вы можете просто позволить им ожить в вас. Слова сами несут свое понимание. Позвольте им действовать в вас. Спонтанное транспонирование может иметь место на многих уровнях. Лишь через спонтанное транспонирование на все области жизни слово может освободить себя от самого себя. И вы внезапно пробуждаетесь в своем великолепии. Вопрос. Мы можем прийти к своему сущностному бытию лишь через слова и их растворение? Ответ. Бывают моменты, когда расположение ученика настолько открыто и свободно от ума, что одного присутствия гуру достаточно для стимуляции присутствия ученика. Мы называем это передачей в тишине. Вопрос. Вы утверждаете, что учения нет, и в то же время говорите о словах гуру? Ответ. Язык, лексика – это инструмент, ведущий к интеллектуальному пониманию. Интеллектуальное понимание и отпускание стремления к приобретению знаний, достижению, становлению должны идти рука об руку. Любые формулировки нужны лишь для того, чтобы подвести интеллект к пониманию его ограничений, когда он имеет дело с неизвестным с точки зрения объекта восприятия и концепции. Разумеется, разные люди принадлежат разным культурам и имеют разный опыт, и учитель, используя разные подходы, встречает каждого с учетом его психосоматического поля. Научить можно лишь тому, чему можно учить. То, чему можно учить, это путь. Истине и свету невозможно научить. Если ветер неправильного мышления скрывает солнце за облаками, то лишь ветер правильного мышления может разогнать облака и обнаружить солнце. Истина и свет – наша вечная природа. Значит, в конечном итоге нет плохих учеников, есть лишь плохие учителя. Вопрос. Вы часто говорите, что мы не те, кто делает, а свидетели действия. Кажется, что это очень важно в вашем методе обучения. Вы не могли бы рассказать об этом подробнее? Ответ. Когда вы говорите «я сделал это» или «я зол», вы устанавливаете личные отношения с ситуацией. Когда ситуация не указывает на центр, например, когда вы думаете «это сделано», есть гнев, имеет место отсутствие аффективных отношений. Это отсутствие ощущается как пространство, и пространство вокруг вас освобождает вас от привязанности к объекту. Объект возникает в этом пространстве. Это чувство пространства, свидетель, просто костыль. Учебное приспособление, но оно очень важно. Вы можете обнаружить свидетеля, если увидите, что каждый раз, отмечая изменения, вы всегда отмечаете их в настоящем. Узнать свидетеля значит познакомиться с тем, кто наблюдает за изменениями. Однако этот наблюдатель не должен быть отношением. Отождествление с позицией – это тупик. Если свидетель не объективируется, он растворяется в просторе, которым вы являетесь, и на который он указывает, иными словами, до тех пор, пока есть «я», есть свидетель. Но когда «я» нет, нет и свидетеля. Свидетель исчезает с исчезновением личности. Вопрос. Что вы думаете о традиционных дисциплинах? Ответ. Существует множество традиционных дисциплин, но их невозможно использовать систематически. Как учитель, вы имеете в своем распоряжении все эти формы, однако все эти техники по-прежнему сохраняют жизнь «я»-образа. Они удерживают вас в субъектно-объектных отношениях. Подлинная традиция возникает тогда, когда тот, кого вы называете учителем, совершенно не имеет этого образа. Он или она не живет в ограничениях того, чтобы быть учителем, которому есть чему научить, который устанавливает способы обучения и создает дисциплины. В своей открытости он ведет вас к свободе от вашего образа. В этом есть прямая передача. В противном случае вы застреваете в формах и дисциплинах, которые могут привести лишь к вашей негибкости и бессодержательному состоянию. Вопрос. Но не кажется ли вам, что традиции содержат средства освобождения от традиции? Ответ. Давайте разберемся с нашей терминологией. Мы могли бы сказать, что традиция – это передача жизни. Это сущностное, живое переживание фундаментального несостояния. Прямая передача не требует поддержки. Она не связана памятью, временем и пространством. Все, что не является прямой передачей, имеет место во времени и пространстве. Это связано с памятью. Это то, что мы называем традиционным. И сюда относятся ритуалы, учения, убеждения, мифы и так далее. Эти способы выражения и учения меняются в зависимости от культуры и эпохи. До тех пор, пока традиционное напрямую укоренено в традиции, оно является средством передачи. Иными словами, вневременной фон должен сохраняться во всех проявлениях. Если это так, традиционное остается гибким, адекватным и своевременным. Однако, когда акцент делается на традиционном, на историческом, оно теряет свой источник в прямой передаче и становится негибким. Оно не может функционировать, так как теряет свою изначальную ориентацию, свой истинный raison d'être, разумное основание существования, источник своей жизни. Оно становится раковиной, в которой никто не живет. Вопрос. Похоже, что многие люди в наши дни меняют традиции в надежде найти истину. Ответ. Смена одной традиционной рамки на другую говорит о недостаточно глубоком понимании. Когда вы глубоко погружаетесь в собственную религиозную традицию, вы обнаруживаете трансцендентное единство всех религий. Единство не переживание, живое понимание. Здесь нет спора о догматах, ритуалах и мистических состояниях, нет места для сравнения. Действительно, многие традиционные религии отождествили себя со вторичными факторами, которые больше препятствуют, чем способствуют пониманию. Однако, если вы ведете глубокое исследование, будучи христианином, мусульманином, буддистом, иудеем или индуистом, и приходите к глубинному пониманию, вы приходите к живой истине. Мудрецы и святые есть во всех религиозных традициях. Вопрос. Я встречал несколько духовных учителей и всегда через какое-то время обнаруживал себя в одном и том же состоянии неудовлетворенности. Теперь, слушая вас, я вижу, что должен встречать учителя без ожиданий, с пустым умом. Это верно? Ответ. Поскольку вы привыкли видеть объекты, вас привлекала личность учителя или обещание какого-то достижения. Это принадлежит исключительно телу и стимулирует определенные чувства и химические изменения, которые какое-то время присутствуют как эхо, но в конце концов сходят на нет. Когда учитель, идея или организация привлекает вас на уровне личности, это питает ваши паттерны эмоциональности и вынуждает вас занимать позицию. Однако наступает время, когда ситуация перестает стимулировать вас, и вам больше нечего из нее взять, так что вы теряете интерес. Вы снова чувствуете, что жизнь скучна, и ищете новых ситуаций, новых людей, очередную зависимость, новое приключение. Когда вы видите, что в последнем объекте вовлечения нет ни капли новизны, что это повторение, вы замираете. Вопрос. Мои многократные разочарования привели меня к определенному скептицизму, к апатии, которая не дает мне свежо смотреть на вещи. Ответ. Разочарование – это ваша реакция, которую вы переносите на другого. Скептицизм и апатия, равно как и радостное возбуждение – это психические состояния. Смотрите на эти вещи, как на факты в вас, не пытаясь их изменить, что-то добавить или что-то устранить. Когда вы смотрите на факты прямо, ничего не желая, вы чувствуете, что находитесь в измерении, которое вам совершенно неизвестно. Тогда вы оказываетесь на пороге автономности, того, чем вы действительно являетесь, и что не имеет никакого отношения к ситуациям и чувствам. Многие постоянно живут относительно других людей, нуждаются в других, чтобы чувствовать себя живыми. Подлинное учение – стать автономным, а затем делиться красотой. Вопрос. Но мы не можем жить в одиночку. Жизнь с другими относится к биологическому выживанию. Ответ. Да. Однако вам не обязательно отождествляться с биологией, с телом или привязываться к нему. Заметьте, что то, чем вы действительно являетесь, автономно, и тогда участие в жизнях других обретет иной смысл. Вопрос. Когда-то я был очень вдохновлен духовным поиском, но сейчас я ощущаю безразличие. Что со мной произошло? Ответ. Ваше исследование никогда не было достаточно сильным. Вы уделяли слишком много внимания объекту. Вы искали состояний, которые ускользали от вас и сейчас вам наскучили. Возможно, вы искали психологической поддержки в учителе, а сейчас переросли эту потребность. Большинство людей проводят всю жизнь, перемещаясь от одной компенсации к другой, в поиске различных переживаний, любовников, мужей, гуру, денег и так далее. Все это заключено в уме. И человек, который думает, что хочет этих вещей, также находится в тюрьме ума. Когда вы видите, что все это концепции ума, топливо заканчивается, и ум становится подобен губке. Требуется определенная зрелость, чтобы увидеть цикл нужды, желания, компенсации, скуки и так далее. Требуется готовность, чтобы это увидеть, остановиться и спросить, это и есть вся жизнь? Есть ли что-то, что поддерживает все эти перемены, все эти взлеты и падения, начало и окончание? Вопрос. Что может вызвать такие моменты остановки и появление таких вопросов? Ответ. Вам может просто наскучить поиск компенсации. В результате этого вы приходите к подведению итогов своей жизни. Есть периоды, когда нам приходится оказаться на узкой аллее, из которой нет выхода, и где энергия зафиксирована. Существуют две основные реакции на эту ситуацию. Более напористый человек может ощущать блокировку энергии настолько сильно, что может предпринять действие, определяющее всю его последующую жизнь, необдуманно жениться, уехать из страны, развестись, завести ребенка и так далее. Это акт отчаяния. Побег неорганичный для данного человека. Это своего рода взрыв в попытке вырваться из клетки. Однако, разумеется, он не освобождает вас и ведет к цепи подобных реакций. Менее напористый человек может прийти к абсолютной апатии, где нет ни следа воли к освобождению и даже поиску компенсации. Больше не на что надеяться, и это ведет к своего рода отпусканию. Тогда может появиться маленький лучик света. Этот свет в вас. Он время от времени появляется, когда вы перестаете на чем-либо фокусироваться, включая аллею, из которой нет выхода. С появлением этого света энергия больше не кристаллизуется. В обоих случаях результат один – через скуку или апатию, но вы приходите к отпусканию, к смирению. Отсутствие всякой надежды – это дар. Вопрос. Вы, кажется, делаете акцент на том, что понимание и переживание должны сопровождать друг друга. Что происходит, если есть одно, но нет другого? Ответ. Понимание показывает вам все, чем вы не являетесь, и ведет к отпусканию. Если интеллект не подключается, существует опасность слишком большого акцента на чувствах. Понимание напоминает вам то, чем вы являетесь в фундаментальном смысле. Это не состояние, не переживание, в которое вы входите и из которого выходите. Мудрец использует мир, чтобы выйти за его пределы. Он точно знает природу функционирования и действует совершенно адекватно миру. Он не от мира, но в мире. Те, кого мы называем мистиками, уделяют больше внимания сверхобыденным переживаниям, чем знанию и его функции в обществе. Вопрос. Есть ли в вашем учении место Богу? Ответ. То, что вы называете Богом, это концепция. Вы можете приписать этой концепции множество качеств: хороший, всемогущий, всеведущий и так далее. Но она так и останется интеллектуальной и будет подпитывать представление и эмоциональное состояние. Чтобы действительно познать Бога, вы должны освободиться от идеи о Боге. Чтобы прийти к переживанию Бога, вы должны быть пустыми от любых личных образов и проекций, являющихся ложными идолами и уводящими вас от бытия Богом. Есть такое высказывание: «Если встретишь Будду, убей его». Мастер Экхарт сказал, что для встречи с Богом вы должны освободить себя от понятия о Боге. Вопрос. Откуда возникает желание единения с Богом? Ответ. Единение принадлежит мистику, а единство – мудрецу. Слово «единение» подразумевает наличие частей. Вы принимаете себя за фрагмент, за изолированную сущность и жаждете вернуться к тому, что, как вам кажется, является вашим источником. Вы можете потерять себя в чувствах, отождествиться с ними в экстазе. Однако чувство тоже аффективное состояние, подпитываемое представлением. Когда эго погружается в чувство, оно временно умирает, но в повседневной жизни возвращается. Вы можете на время потерять себя в экстатических состояниях, но зачем искать состояние, если ваша подлинная природа – это не состояние? Вопрос. Если язык двойственен, линеен и последователен, а значит совершенно неадекватен для выражения божественного, целостности, бытия, нужны ли нам символы? Ответ. Символы – необходимая часть культуры. Они выражают реальность глубже и непосредственнее, чем большинство слов. Понимание символов не относится к повседневному функционированию ума. Символы пронизывают ум и отражают его собственную основу во всеобщности. Символы ведут вас за пределы комплементарности. Вопрос. Наверняка есть глубокие религиозные и идеалистические желания, не исходящие из изоляции. Ответ. Разумеется, в конечном итоге они исходят от «я», вашей истинной природы. Однако желанию необходима информация. Ум должен быть информирован. Когда вы принимаете «вы есть то, что вы ищете», ум перестает проецировать внешне. До тех пор, пока вы ищете вне себя, вы предполагаете существование разделения. Все попытки автоматически порождают изоляцию. Исследуйте непринужденно, а не через силу воли и усилия. Позвольте себе получить приглашение, быть привлеченным. Вы говорите «я ищу истину», но эта истина ищет вас. Вопрос. Может ли только любовь, путь бхакти, привести вас к осознанию своего бытия? Ответ. Да. Однако наступает время, когда бхакти видит, что живет в мире в той же мере, что и на небесах. Поэтому он должен прийти к пониманию жизни. Очень часто на пути бхакти возникает запутанность. Мы удерживаемся в двойственности любящего и любимого. Ум должен прийти к пониманию. То, чего мы больше всего желаем, не может быть найдено снаружи. Иначе мы всегда будем подобны собаке, которая сидит перед прекрасной костью, но не ест ее. Вопрос. Но разве не может покорность всепоглощающей любви привести нас к самой любви? Ответ. Здесь по-прежнему сохраняется представление о ком-то или чем-то, являющемся предметом восхищения, любви. Вопрос. Но ведь ум, представление поглощается любовью? Ответ. Да. Если человек действительно поглощается, я согласен с вами. Однако в основном на этом пути имеет место привязанность к гуру, к представлению, к предмету восхищения. Некоторые люди испытывают желание чего-то неведомого им самим, но находят замену, определение этому неведомому. Чтобы жить в желании, не конкретизируя его, требуется зрелость. Вопрос. Вы говорите, что это теоретически возможно, но практически это трудный путь. Ответ. Да. Подлинный путь бхакти – это полное смирение. Смирение перед собственной неподвижностью. Акцент здесь не на объекте, а на смирении. Может иметь место предчувствие, состояние восхищения. Восхищающийся не знает, откуда оно происходит. Когда имеет место полное смирение перед этим состоянием восхищения, происходит слияние восхищающегося и предмета восхищения, и остается лишь полнота. Вопрос. Что такое просветление? Ответ. Мгновенное прозрение, убеждающее вас, что никто и ничто не просветляется. Вопрос. Как я могу приблизиться к нему? Ответ. Каждый шаг, который вы делаете, чтобы приблизиться к нему, отдаляет вас от него. Это ближе, чем цветок, который вы срываете. Просто осознавайте свою неготовность отказаться от желания производить. Это вмешательство отчуждает вас от естественного потока жизни. Ощутите себя в этом осознавании. Пребывайте в нем, и оно охватит вас. Вы будете в новом измерении, в безобъектном расширении без точки отсчета. Это мгновение удивления, совершенно не имеющее причины. Вопрос. Мне кажется, что мы можем воспринимать то, что выходит за пределы тела, чувств и ума лишь опосредованно. Как мы можем встретить это напрямую? Ответ. Что есть фундаментальный источник всех восприятий и где он? Его открытие может быть названо переживанием просветления, хотя свет восприятия не направлен на фильм переживаний. Все религиозные, художественные, социальные или научные воззрения, которые могут возникать, основаны на известном, на накоплении, памяти и являются лишь продолжением нашей подлинной природы, вневременного осознавания. Наша изначальная природа – это медитация, не имеющая ни начала, ни конца. Это не состояние, не переживание. Оно самодостаточно, свободно от любой потребности в стимуляции и от любой мотивации создавать образы и структуры. Вопрос. Что происходит в вас, когда вы слышите вопрос и даете ответ? Ответ. Вопрос слышится в неподвижности, и ответ приходит из неподвижности. Они не приходят через ум, память или точку отсчета. Мы используем слова как символы, чтобы указать на понимание. Как символы они имеют значение лишь в данный момент. Ответ приходит из тишины. Принимайте его в тишине. Когда вы классифицируете его, он теряет вкус своего источника. Наслаждайтесь этим вкусом, и рано или поздно он привлечет вас обратно, туда, откуда пришел, к живой тишине. Вопрос. Не могли бы вы рассказать нам о переживании просветления? Ответ. Если бы я вам сейчас это рассказал, что бы вы делали с этим ответом? Когда возникает этот вопрос, сразу смотрите на состояние, в котором вы в данный момент находитесь. Этот вопрос – бегство от встречи с источником вопроса. Он исходит из любопытства, памяти, слухов, книг. Вопрос. Ваше пробуждение было внезапным или постепенным? Ответ. Пробуждение мгновенно. Но преобразование на уровне явлений имеет место во времени. Вопрос. Значит, мудрец может развиваться после просветления? Ответ. Вы поражаетесь на всех уровнях. Однако трансформация и гармонизация человеческого существа, темперамента, характера и биологического организма связаны временем. Не все просветленные существа – учителя или немедленно становятся учителями. Способ передачи истины может претерпевать созревание. Вопрос. Какими были состояния ваших тела и ума непосредственно перед пробуждением в сознании? Ответ. Восприимчивость. Абсолютно неориентированная, нелокализованная, полностью расслабленная, без проекций, ожиданий или идей. Лишь в этом полностью расслабленном состоянии меня приняла благодать. Вопрос. Вы говорили, что в этот момент видели летящих птиц. Какими они вам показались? Ответ. Мне кажется, это был первый раз, когда я увидел факты, без всяких помех на каком бы то ни было уровне. Вопрос. Значит, было видение без помех, а затем вас охватило само это невмешательство, верно? Ответ. Да. Меня внезапно охватило бытие осознаванием. Осознаванием без осознавания чего бы то ни было. Вопрос. Могли бы вы сказать, что в этот момент, выражаясь языком дзен, нет ни гор, ни птиц? Ответ. Да. Мир, как иллюзия, майя, исчезает. Вопрос. Но затем вы снова увидели птиц? Ответ. Да. Но они больше не имели отдельного существования. Они возникли в моем бытии, как выражение меня самого. Вопрос. Остался ли с вами этот новый способ видения? Ответ. Да. Это не было игрой интеллекта. Любой может прийти к интеллектуальному восприятию бытия, и оно бывает очень поэтичным. Вопрос. Разве не обязательно интеллектуальное представление? Ведь без него переживание остается случайным. Ответ. Интеллектуальная ясность важна. Она подводит ум к тому, чтобы сдаться. Если ум не информирован, его по-прежнему привлекает ментальное понимание, не дающее ему отпустить и быть захваченным пониманием как полным бытием. Вопрос. Какими предстают различные ситуации вашей жизни после того, как вы укоренились в этой полноте? Ответ. Жизнь продолжилась, как и прежде. Но я больше не ощущал себя привязанным к существованию. Все активности были связаны с полнотой, которая есть бытие. Ничто не казалось случайным или бессознательным. Я бы сказал, что все активности стали священными. Поскольку я больше не был привязан к вещам и отсутствовала локализация в форме или концепции, я ощущал величие, обширность, в которой все двигалось. Все возникало в пространстве. Когда вы привязаны к активности, вы видите лишь саму активность, а не то, какое положение она занимает по отношению ко всему, что ее окружает. С видением из глобальности вещи предстают в ситуации, которые вы прежде никогда не видели, и имеет место распознавание и интеллектуальное различие. Вопрос. Изменилось ли ваше поведение? Ответ. Не по моей воле. Когда мы видим ситуации в полноте их контекста, без личной мотивации, имеет место терпение и смирение, то, что по-немецки называется «Gelassenheit», хладнокровие, невозмутимость, спокойствие, но не имеет фаталистической окраски. Изменения происходят потому, что вы видите в вещах их изначальную ценность. Вопрос. Если активность больше не направляется личной волей, разве она не направляется характером, который вы привносите в мир? Ответ. Да. Изначальный характер остается. Однако он очищается от всего, что мы обычно называем характером, то есть от реакции и сопротивления. Они исчезают, оставляя лишь естественный характер. Вопрос. Что если у кого-то амбициозный, доминирующий, капризный, манипулирующий или жестокий характер? Ответ. Происходит немедленное уменьшение так называемой личности до ее базовых характеристик. Это ведет к внезапной корректировке всей психофизиологической структуры. Однако требуется время, чтобы прийти к полной гармонизации энергии. Вопрос. Как выглядит характер свободный от обусловленности? Ответ. Он имеет собственный вкус, зависящий от наследственности. Вопрос. Разве большинство духовных практик не направлено на улучшение характера? Ответ. Многие верят, что есть тот, кого нужно улучшать. Вопрос. Могут ли у мудреца по-прежнему быть симпатией и антипатией? Ответ. Нет. Симпатии и антипатии происходят из центра мнений. Для мудреца вещи адекватны ситуации в самом моменте. Вопрос. Но почему действия разных мудрецов проявляются по-разному? Ответ. Каждая ситуация несет собственные действия. Однако действия потенциальны. Актуализация действия связана с характером, воображением, возможностями тела ума. Одна и та же ситуация может быть обставлена по-разному, не теряя свойственного ей направления. Одни люди выражают себя в мышлении, другие в действии, третьи в какой-то форме искусства, четвертые в тишине. Все выражения исходят из даяния. В конечном счете все это игра, выражение энергии Вселенной. Одни мудрецы больше вовлечены в земную жизнь, чем другие. Это относится к их существованию и всему, что они в него привносят. Ни один из этих путей не лучше и не хуже других. То, что мудрец покидает общество, это совершенно ошибочная идея, ложная интерпретация. Когда мудрец в обществе, но не от общества, он или она является самым позитивным элементом общества. Вопрос. Почему в мире так мало гармоничных существ? Ответ. Этот вопрос – бегство от исследования недостатка гармонии в вас самих. Если я дам вам исторический ответ, он лишь усилит ваше избегание настоящего вопроса. Вопрос. Имеет ли мудрец обязательство учить и помогать другим? Ответ. Слово «обязательство» здесь совсем не подходит. Учение приходит из любви, сострадания, из благодарности. В нем нет никакого чувства долга, никакого желания лично сделать мир лучше. Она свободна от каких бы то ни было мотивов. Неверно считать, что учитель что-то делает. Передача не может произойти намеренно. Если созревание произошло, свеча зажигается. Однако есть и те, кто избегает быть гражданами Земли. Задача в том, чтобы достичь баланса. Быть в мире, но не от мира. Вопрос. Вы говорите, что если учитель быстро не подводит нас к интеллектуальной ясности, нам не следует оставаться, поддаваясь вторичным факторам, таким как влечение к личности учителя или зависимость от него. Кроме того, были учителя, которые отсылали от себя учеников, когда видели, что они не созревают. Я знаю вас 10 лет. И хотя на психосоматическом уровне я чувствую определенную ясность и могу встречать свою жизнь более открыто и даже смело, я по-прежнему не чувствую значительного смещения оси моей жизни или того внезапного пробуждения, к которому я стремлюсь. Почему вы не прогоняете меня? Ответ. Есть разные способы учить. Мой способ заключается в том, чтобы подходить к человеку на том уровне, на котором он находится. Если они зарабатывают на жизнь, подметая комнаты, я помогу им хорошо выполнять их работу. Нет такой линейки, которой можно было бы измерить зрелость. Поскольку то, чем вы являетесь, невозможно объективировать или сравнить. В каждый миг прошлое поглощается. Возможно, вы не принимали то, что я говорю, близко к сердцу. Вы не жили этим на самом деле. Вас больше интересовали зарабатывание денег, Обучение игре на фортепиано, любовницы, брак, ваши дети. Если бы вы отдались тому, о чем я говорю, с тем же энтузиазмом, с которым отдаетесь другим вещам, у вас бы было то, чего вы желаете в глубине своего сердца. Мои слова исходят из сердца. Вопрос. Но мне кажется, что я воспринимал то, что вы говорите, всерьез и делал все, что мог. Однако я по-прежнему не ощущаю устойчивой свободы и спокойствия. Ответ. Идите дальше. Действительно, живите тем, что я говорю. Пусть это будет с вами даже во сне, и тогда вы настроитесь на это. Вы всегда получаете то, чего действительно хотите. Но вы должны по-настоящему хотеть этого. Всем сердцем. Помните, желания денег и другие желания исходят не из сердца, они исходят из ума. Все желания исходят из глубокого желания спокойствия и свободы. Живите глубочайшим желанием сердца, и оно приведет вас к отсутствию желаний. Вопрос. Вы говорите об абсолютном несостоянии как о неподвижности. Другие описывают его как любовь и мир. В вашей неподвижности есть любовь. Ответ. В неподвижности есть абсолютное отсутствие любых состояний и концепций. Это полнота и есть вы. Вы не можете говорить о любви и мире. Эта полнота и есть любовь, мир, счастье. Она неописуема. Не пытайтесь объективировать любовь и мир и превратить их в состояние. Я вижу, что вы по-прежнему привязаны к эмоциональности. Вы хотите, чтобы я говорил о любви, дал вам опору, то, что можно почувствовать, чем можно восхищаться, чего можно достичь. Я не дам вам соломинки, за которую вы могли бы зацепиться, и в этой пустоте вы примете самих себя. Вы — это любовь. Так не пытайтесь быть тем, кто любит. Вопрос. Я чувствую, что мои вопросы не имеют отношения к сути. Откуда мне знать, о чем вас спрашивать? Ответ. Заметьте, откуда приходят ваши вопросы. Обратите внимание, что они возникают из неуверенности, тревоги и страха. Отметьте, что ваши формулировки — это бегство от встречи с фактами. Вопросы, которые не исходят из самого момента. Вопросы, которые вы ищете, неадекватны обстоятельствам. Адекватны лишь те вопросы, которые возникают спонтанно из взгляда на факты, на вашу действительную ситуацию сомнения, тревоги, неуверенности, зависти, ненависти, алчности и так далее. Вы привыкли к ответам на вербальном уровне и хотите, чтобы я давал вам такие ответы. Однако ответы на ваши настоящие вопросы не могут существовать на вербальном уровне. Подлинные вопросы исходят из самого ответа, поскольку встреча лицом к лицу с ситуацией и есть ответ. Таким образом, вы можете найти ответ лишь в себе. Вы сами и есть тот ответ, которого вы ищете во всех вопросах. Вопрос. Это верно. Я пришел сюда в надежде получить от вас ответы. Как я могу прийти к собственному ответу? Ответ. Подлинный ответ ощущается внутри, а не слышится снаружи. Он лежит в открытом вопросе. Вас никогда не удовлетворят ответы из вторых рук, так зачем искать их? Живите со своим подлинным вопросом. Не уходите от него. Когда вы откроетесь ему, он развернется в вас. В своей открытости вы придете к живому ответу.